Глава четвертая. Пора расставаний. Магазин и в самом деле был спрятан так, что если не знаешь, так и проедешь мимо. Колет показывала скитальцу, куда поворачивать, и, наконец, поплутав по узким улочкам, они остановились у неприметного здания за решеченными окнами. Ни вывески, ни каких-либо надписей на фасаде не было. Что скиталец сделал с замком, висевшим на двери, Драгорн не видел. Но решетка, отгораживающая входную дверь, была вскрыта, словно замка и не было. А замок и в самом деле исчез. Зато под местом, где он висел, образовалась лужица застывшего металла. Так же легко была вскрыта и входная дверь с кодовым замком. На робкую попытку Тибо сказать, что уж этот-то магазин точно на охране, скиталец лишь мельком глянул на него и зашел внутрь. Драгорн стоял в оцепенении уже несколько минут. В нескольких метрах от него, тихо напевая какие-то мелодии, стояла Калет и, выбирая себе одежду и белье, примеряла все на абсолютно обнаженное тело. Вид обнаженного женского тела поверг его в шок. Это было табу на его родине, и ни один таларионец не видел девушку не то что обнаженной, а даже в плавательном костюме или нижнем белье до официального вступления в отношения. А здесь... Калет сбросила свой форменный обтягивающий халатик, и ее фигура предстала перед ним, словно статуя, слепленная из живого света. Тонкая талия, мягкие линии плеч, изящная шея, увенчанная светлыми, искрящимися в свете проникающих через окна лучей локонами. Кожа, чуть тронутая светом, отливала мягким сиянием, будто была соткана из тончайшего шелка, а движения неспешные и уверенные придавали ей вид существа, не ведающего стыда. Ее большие серые глаза, мельком взглянувшие на него, и озорная улыбка вызвали странные, неведомые до этого момента чувства. Ее грудь, высокая и округлая, казалась частью этого неестественного совершенства. Но Драгорн не мог избавиться от ощущения, что смотрит на нечто запретное. В его душе был полный бардак из мешанины чувств и желаний. Мысли путались. Это было прекрасно, как звездное небо его родной планеты, но в то же время пугающе чуждо. Драгорн ощущал себя исследователем, первооткрывателем неизведанной галактики и одновременно преступником, переступившим черту дозволенного. Нижняя челюсть непроизвольно поползла вниз. «И долго она так?» — раздался голос скитальца за спиной, и одновременно с этим он прикрыл ему рот и повернул к себе. Драгорн молча кивнул. «Понятно», — протянул скиталец, осматривая скудный комплект, который выбрал себе Драгорн. «Это все, что ты успел выбрать?» «Скиталец, это у вас нормально?» Пропустил его вопрос Драгорн, борясь с желанием повернуться обратно и все время косясь на прелести Калет. «Хватит глазеть на голых баб!» «Пошли одежду подбирать!» — усмехнулся скиталец. «И нет. Это нормально только у некоторых представителей... Вообще, вот у вас, например, всего две расы — таларионцы и варкинианцы». «Варкиниане!» — поправил его Драгорн. «Ну, я и говорю, варкиниане. А у нас...» Скиталец задумался. «У нас только крупных пять, да еще есть смешанные. И потом в каждой расе есть еще деление по разным признакам. Вот у вас есть какая-нибудь религия?» «Это что?» — удивился Драгорн. Слово было абсолютно незнакомым и вызвало интерес, отвлекая от созерцания обнаженной девицы. «Это вера в Бога, обернутая в различные ритуалы». «Бог? А что такое Бог?» — — вновь удивился Драгорн, неотступно следуя за парнем, который, перебирая висящую на плечиках одежду, медленно продвигался по рядам. «Бог — это... как бы тебе объяснить?» «Ну, в общем, человечество еще не дошло до того уровня, когда может управлять полностью своим миром. Вот и придумали в очень древние времена такую фигуру, как Бог. В моем понимании, это просто вселенский разум, который, как улей из кластеров, складывается из кусочков разума всех живых существ. Но некоторые думают, что это бородатый дядька, сидящий на небесах и управляющий всем миром». «Глупости какие!» — хмыкнул Драгорн. «Как они себе это представляют?» «Не знаю», — пожал плечами скиталец. «А, вот, нашел». Он вытащил из кипы разномастных курток, точно такую же, в какой был одет, только новенькую и пахнущую складом, и, довольно хмыкнув, отложил в сторону, переходя в следующую секцию и набирая футболки, трусы, носки и прочие мелочи. Драгорн застыл на месте, тупо уставившись на разномастные куртки в различных расцветках, но все с зелеными либо бежевыми тонами. Подумав немного, Драгорн решил не мудрствовать и взять такую же, как у скитальца. После чего вновь замер, наблюдая, что берет себе его спаситель. «Чего замер?» — скиталец посмотрел на него. «Поторапливайся, нас уже твари поджимают». Драгорн кинулся набирать себе похожий комплект белья и складывать все это в объемистый рюкзак, который скиталец принес из другой части магазина. Через несколько минут все... даже Калет были в новеньком обмундировании. Калет, на удивление, подобрала себе нормальный, не обтягивающий ее фигуру комплект, но, тем не менее, даже через немного мешковатую форму ее фигура притягивала взгляд. Возможно, это потому, что он видел все ее прелести. Скиталец позвал его и Тибо, и они втроем спустились в подвал. «Тибо, забирай вот эти две игрушки», — указал скиталец на пару странных, чем-то отдаленно напоминавших верканы, штук на столе, отливающих вороненой сталью. «Неси наверх, а потом возвращайся за боеприпасами». Парень, который в камуфляже сильно преобразился, перестав быть таким щуплым и неуклюжим, каким казался в своем дорогом костюме, с готовностью схватил эти штуки и почти бегом понесся по лестнице наверх. Скиталец же сунул в руки Драгорну такую же, только увешанную дополнительными приборами, назначение которых Драгорн не знал, подхватил аналогичный комплект и направился к двери в другой склад. Драгорн догадался, что это оружие, но расспросы решил оставить на потом. «Винтарь за спину и хватай вот эту пару ящиков». Скиталец показал на два ящика цвета хаки и сам первый схватился за ручки с одной стороны. Драгорн последовал его примеру, и вскоре на столе магазина лежало уже четыре ящика. Тибо, критически осмотрев оружие, висевшее у Драгорна и скитальца за спиной, скрылся в подвале. И вскоре появился, неся еще один ящик побольше. Только одна Калет наблюдала за всем этим со стороны. «Чего стоишь?» — рявкнул на нее скиталец. «Возьми пустой рюкзак и сложи туда ножи, бинокли, в общем, все, что найдешь». Девушка без лишних эмоций кинулась выполнять указания. Наконец, через пять минут, все, что они насобирали, было погружено в машину, и все расселись по местам. Скиталец зашел в магазин, еще раз осмотрел все пристальным взглядом, и вдруг, хлопнув ладонью себя по лбу, скрылся из глаз. Появился он через минуту, неся в руках шесть пластиковых рожков, которые, как сообразил Драгорн, уже успевший рассмотреть свое оружие, подходят, чтобы прицепить их снизу. Скорее всего, это было что-то для хранения зарядов. Скиталец забросил коробки внутрь салона, сказав Тибо и Калет вскрыть один из ящиков и снарядить магазины. Машина уже вырулила на проспект, неслась в сторону моста через насыпь, когда Драгорн понял странную просьбу скитальца. Магазинами он назвал те самые шесть коробок, в которые Тибо, а следом за ним и Калет, начали запихивать странные желтоватые предметы, заостренным концом, окрашенным в синий цвет. «Это патроны СП-6 для наших винтовок», — пояснил скиталец. «Они бронебойные, и такими можно с ближнего расстояния поразить даже топтуна и кусача, наверное. Ты не переживай, я вам все потом объясню и расскажу. Сейчас главное — выбраться отсюда и найти безопасное для вас место». Машина уже проскочила под мостом, где стоявшие до этого люди убегали от чего-то страшного и ужасного, крича и моля о помощи. Скиталец, словно что-то почувствовав, резко свернул на улицу, идущую параллельно насыпи, и прибавил газу. Он уверенно вел автомобиль в сторону разрушенных домов, видневшихся впереди. Драгорну было непонятно, зачем ехать в руины, где можно было нарваться на завалы, но он решил не спрашивать и не спорить. В конце концов, его спаситель выживает здесь уже намного дольше, чем он, и знает о местных реалиях куда больше. Драгорн взглянул в зеркало заднего вида и застыл в ужасе. Позади них словно разверзлись врата ада. Огромная масса тварей, от мелких, но шустрых, до огромных, каких он и представить себе не мог, словно волна неслась по улицам, круша все на своем пути, вылавливая в ужасе разбегающихся людей и, разрывая их на части, пожирала. Довольно большая стая явно устремилась за ними. Во главе стаи явно была огромная, покрытая шипами тварь, напоминающая Сауриана, представителя рептилоидной цивилизации, изображение которых передал автоматический зонд из далекой галактики. Скиталец, которому вряд ли в свое зеркало было видно стаю, словно почувствовав их, прибавил скорости, и стая начала медленно отставать. Наконец, когда их автомобиль зашвыряло на проломленном, усыпанном обломками асфальте разрушенного и пустынного города, скиталец сбросил скорость и стал спокойно и уверенно объезжать препятствия, словно тех страшных чудовищ, что гонятся за ними, и нет вовсе. Драгорн с тревогой уставился на него. «Этот кластер совсем скоро уйдет на перезагрузку», — пояснил, улыбнувшись, скиталец. «Они это знают, как и я, но ума не хватает, чтобы рискнуть, так что они сюда не сунутся». Драгорн посмотрел в зеркало и с облегчением вздохнул. Вся стая во главе с большим монстром в нерешительности металась на самой границе. Наконец, поняв, что добыче удалось улизнуть, твари кинулись назад, чтобы успеть на разгорающийся в кластере Кан кровавый пир. Драгорн почувствовал, что по спине текут струйки пота, то ли от жары, то ли от схлынувшего напряжения и страха. Он откинулся на спинку своего сиденья и глубоко вздохнул, пытаясь привести нервы в состояние покоя. «Страшно?» — спросил скиталец. «Да», — честно ответил Драгорн. «Я никогда такого не видел. Хотя и повидал, наверное, побольше, чем ты. Все-таки наши разведчики побывали во многих мирах, но вот такого нигде не видел». «Привыкнешь», — как-то буднично сказал скиталец. «Это в порядке вещей. Здесь пекло, и городские кластеры валятся сюда сплошняком. Вот стаи твари и кочуют от кластера к кластеру, истребляя провалившихся и пополняя свои ряды новыми переродившимися зараженными». «Скажи, а это что, планета?» — задал вопрос Драгорн. «Не знаю», — пожал плечами скиталец, объезжая очередной завал. «Никто не знает, но я это выясню, в конце концов». Он повернулся к Драгорну и, весело улыбнувшись, подмигнул. Машина выехала на ровный участок асфальта, пересеченный ровной чертой, за которой дорога не только меняла цвет покрытия, но и становилась намного шире, превращаясь в широкий проспект. Да и сами дома, точнее их руины, были другими. Это были высокие, тянущиеся высоко в небо исполины, примерно с середины начинающие блестеть зеркальными поверхностями на солнце. Скиталец остановил машину и, обращаясь ко всем, сказал: «Посмотрите вперед. Видите черту на асфальте, за которой все меняется? Это граница кластера. За ней начинается другой кластер». «А что такое кластер?» — вставила свой вопрос Каллет. Но на этот раз скиталец не стал ее перебивать, а спокойно ответил. «Кластер — это кусок поверхности города, поселка, леса, да чего угодно, который улей переносит из разных параллельных миров сюда вместе со всем содержимым. Все, кто сюда попадают, заражаются спорами, которые делают из людей и хищников, чья масса превышает 17 килограммов, ненасытных тварей, которые готовы убивать и жрать практически беспрерывно. Вам, — он сделал паузу, — повезло, и вы оказались иммунными. Но не обольщайтесь. Вы все равно заражены, просто ваш иммунитет справляется с заразой и не дает вам переродиться. Иммунитет нужно поддерживать и постоянно пить то пойло, которое я вам давал в магазине. Оно называется живчик. Как только почувствовали, что болит голова, тошнит, нет силы и энергии, пейте по несколько глотков. Не увлекайтесь, иначе можно травануться». Он немного помолчал, как будто наблюдая, как реагируют на его слова новички, и удовлетворенно кивнув, продолжил. «Если долго не принимать живчик, можно умереть или переродиться в тварь». «А эти кластеры целиком переносятся?» — вновь спросила блондинка. «Точно не знаю, но, по всей видимости, копируются из наших миров. Так что все вы копии». Скиталец многозначительно взглянул на Драгорна, словно почувствовав, что тот хочет возразить по поводу себя. Драгорн похолодел, вспомнив предупреждение не раскрывать свой секрет ни перед кем. «Кластеры перезагружаются регулярно, но с разными периодами. Какие-то чаще, какие-то реже. Перед перезагрузкой возникает туман с кислым механическим запахом. Завидели, как скапливается туман? Бегите оттуда, сломя голову, на соседний кластер. А если...» — хотела задать вопрос Калет, но скиталец оборвал ее. «Нет, нельзя вернуться назад с перезагрузкой. Вы или погибнете, или переживете, но станете безвольным, безумным овощем. Поэтому и говорю, бегите. Тварей можно и нужно убивать. У них, Драгорн знает, есть основа жизни для вас здесь, являющаяся одновременно и местной валютой. Это спораны, из которых и делается живчик». «Бррр!» — передернула Калет. «Знала бы, не прикоснулась». «Прикоснулась бы», — улыбнулся скиталец. «Когда голова раскалывается и тошнит, как на центрифуге, еще и не то выпьешь». «А как его делать, этот живчик?» — задал правильный вопрос Тибо. «Это позже все покажу и расскажу. Нам нужно двигаться дальше и до наступления ночи найти себе убежище». Скиталец завел машину и переехал в другой кластер. Через несколько минут в нос ударил резкий запах гниения, и Драгорн, поморщившись, зажал нос. «Фу!» — раздался возмущенный возглас Каллет. «Откуда эта вонь?» «Привыкайте, это нормально в выжранных кластерах», — спокойно ответил скиталец, продолжая движение. «Обмотайте лицо платками или шарфами. Помогает слабо, но эффект убеждения работает». Весь день, преодолевая завалы и нестерпимый смрад, особенно в относительно свежих кластерах, они медленно продвигались, как сказал скиталец, на восток. Проехав несколько кластеров, к концу дня остановились в разрушенном городском районе, в центре которого одиноко возвышался небоскреб. «Вот здесь и заночуем», — сказал скиталец. «Собирайте вещи в свои рюкзаки, забирайте оружие и пойдем наверх вот этой высотки, на самую крышу. Там где-нибудь и найдем себе место». Поднимались долго и мучительно. Калет, на удивление, не ныла и не жаловалась, а терпеливо поднималась, таща свой немаленький рюкзак, набитый кроме одежды еще и бутылками с просекко. Драгорн насчитал уже 25 этажей, когда девушка молча скинула рюкзак с плеч и, вытащив 6 бутылок просекко, нервно запустила их в разбитый витраж. «Правильно!» — — улыбнулся скиталец. «Только вот запомни, девочка, да и вы все, шуметь на кластерах, особенно в пекле, это выдавать тварям свое местоположение. Слух и нюх у них отменны. Прибегут на шум, по следу, по запаху откопают, как бы глубоко вы ни зарылись». «А что же теперь делать?» — Калет растерянно посмотрела на скитальца. «Сейчас ничего», — ответил тот, дождавшись пришедшего снизу звука последней разбитой бутылки. «Поблизости нет тварей, я проверил. А на будущее запомните. Тишина и незаметность — ваш лучший друг здесь». На последнем этаже высотки, бывшей в свое время, скорее всего, гостиницей, они обнаружили несколько пустых номеров, куда и разместились. Драгорн, не чувствуя ни рук, ни ног, свалился на заправленную, покрытую пылью кровать и с облегчением вздохнул полной грудью. Здесь уже не было этого изнуряющего смрада, от которого перехватывало дыхание, и постоянно хотелось укутаться еще сильнее в почти бесполезный клетчатый шарф, который предусмотрительно взял для него скиталец. Тот вообще, предполагая, что его новые спутники не возьмут некоторые вещи, набрал в том магазине по несколько комплектов таких шарфов, которые и раздал новичкам. Новичкам? Он, ученый, главный специалист Академии по порталам, допущенный к самостоятельным исследованиям, теперь всего-навсего обыкновенный новичок. «Несмышленный, ничего не знающий и не умеющий», — думал Драгорн, постепенно расслабляясь. «Хотя почему не умеющий? Он уже, в отличие от Тибо и Калет, умеет вскрывать споровые мешки тварей и уже имеет собственные трофеи». Его мысли перенеслись к Калет. Перед глазами всплыл незабываемый вид ее тела. Плавные, словно созданные великим художником линии ее тела, изгибы бедер, упругая грудь, плоский живот, переходящий в покрытую небольшим пушком запретную область, которую эта чертовка демонстрировала ему совершенно без стеснения, озорно улыбаясь и поглядывая на него своими глазищами. В душе вновь возникла странная смесь из желания обладать и стыда за это самое желание. Драгорн мотнул головой, стараясь избавиться от этого образа, и в этот момент в комнату к нему вошел скиталец. «Идем в холл. Нужно рассказать вам об оружии и немного пострелять, чтобы потренировались». Он достал из нагрудного кармана темные солнцезащитные очки и протянул Драгорну. «Держи. Это чтобы меньше вопросов было про твои необычные глаза. Поначалу будет непривычно, но потом устаканится». Драгорн взял очки и примерил. Мир сразу потускнел, хотя краски, на удивление, оставались такими же, как и без очков, только не такими яркими. Решив, что теперь всегда будет носить их, как сам скиталец, Драгорн встал и, прихватив свое оружие, вышел в коридор. Инструктаж не занял много времени. Как сказал скиталец, у них в руках была специальная снайперская винтовка ВСС под общим названием «Винторез». Тибо сразу сказал, что немного знаком с ней по какой-то компьютерной игре, но вживую держит впервые. Оказалось, что винтовка бесшумная, имеет для этого встроенный глушитель, и из-за этого ее ствол такой толстый. На каждой винтовке был оптический прицел, позволяющий уверенно поражать цели на расстоянии до 400 метров. Название прицела Драгорн не запомнил, хотя оно ему было и не нужно. Главное, этот прицел позволял видеть цель вблизи, и этого уже было достаточно. Калет, на удивление, поменялась и внимательно слушала скитальца, выключив, наконец, свою блондинку. После общего описания скиталец показал, как разбирать и собирать винтовку, а также чистить, что посоветовал делать регулярно после каждой стрельбы. Наконец, закончив с теорией, они перешли на крышу, где им открылась во всей красе картина того места, где они оказались. Со всех сторон их окружали сплошные руины бесконечных городских кварталов, тянущихся от горизонта до горизонта. Во многих местах стояли белесые столбы, словно сделанные из чего-то мягкого, податливого и молочно-белого цвета. Некоторые из них распадались, и тут же возникали новые, но уже не в том месте. Драгорн засмотрелся на эту картину и содрогнулся от мысли, что ему теперь придется все время жить в этом хаосе постоянных перезагрузок, скрываться от тварей и пытаться выжить. Отстрелялись почти все хорошо. Драгорну даже понравилось ощущение толчка в плечо, когда он нажимал на спуск, и тихий щелчок с приглушенным лязгом затвора. Он практически с первого раза уложил 5 выданных патронов в установленную мишень, после чего попросил стрельнуть на дальнее расстояние. Скиталец показал на крышу видневшегося внизу менее высокого здания. «Видишь на крыше люк и замок на нем?» — спросил он. «Вот в замок и стреляй». Драгорн прицелился. Замок в оптике выглядел странно, с одной стороны вроде как близко, но мозг, видимо, понимая истинное положение вещей, искажал картинку, отчего и менялось восприятие. Драгорн подвел перекрестие прицела и замер, стараясь не дышать. Он уже плавно потянул за спуск, когда ощутил дуновение ветра справа. Еще не понимая, зачем и продолжая тянуть за спуск, он немного отвел прицел в сторону и в тот же момент почувствовал толчок приклада в плечо. Винтовка сухо щелкнула, и замок вдруг исчез из прицела. Драгорн поднял голову и посмотрел на удивленное лицо скитальца. «Да ты снайпер прирожденный!» — наконец произнес тот. «Не ожидал, чтобы вот так, с первого раза!» Скиталец покачал головой. Стрельба продолжалась почти до самого заката. Солнце плавно приближалось к горизонту, постепенно превращаясь из огненного ослепительного круга в серый. Скиталец остановил всех и пригласил понаблюдать за феерическим зрелищем, которого они никогда не видели. Драгорн, уже обративший внимание на странное поведение светила, тут же положил свой винторез и уселся прямо на крышу. Тибо и Калет еще несколько минут пытались повторить успех Драгорна с замком, но, не добившись успеха, смирились и тоже присоединились к нему. Диск светила медленно клонился к горизонту, становясь все темнее и темнее, пока, наконец, коснувшись горизонта, не превратился в абсолютно черный диск. В ту же секунду он распался на множество мелких черных дисков, которые как бусины рассыпались по горизонту. Все сидели, замерев, не смея дышать, и наблюдали за этим зрелищем. Драгорн просто замер в ожидании продолжения, и оно не заставило себя ждать. И еще не успел пройти шок от увиденного, как внезапно, словно по щелчку выключателя, потемнело. Точнее, просто наступила кромешная мгла, но как только глаза привыкли к ней, Драгорн вздрогнул. Освещение было такое, как на его родной планете. Все вокруг словно заливал мягкий, струящийся будто из самой атмосферы свет. Он снял очки и перевел взгляд на небо, ожидая увидеть привычное мерцание среди знакомого рисунка звезд. Но то, что он увидел над собой, просто лишило его слов. Он застыл в изумлении, наблюдая за, казалось бы, хаотичным движением небесных тел. Здесь не было привычных звезд и лун. Над его головой в странном и прекрасном танце кружились планеты, созвездия, туманности и даже целые галактики. «Что это?» — послышался восторженный шепот Каллет. «Это Стикс, девочка», — ответил скиталец. «Теперь это будет сопровождать вас всегда, как и живчик, твари и перезагрузки». Ну ладно, давайте по номерам и спать. Завтра всех подниму рано, нужно будет поскорее выбраться отсюда и найти безопасный кластер». «Я полюбуюсь еще», — попросил Драгорн, когда Тибо и блондинка ушли. «Дело твое», — ответил скиталец. «Я сам поначалу залипал на всю ночь. Смотри, я не шучу насчет раннего подъема». «Я проснусь, правда», — Драгорн посмотрел на скитальца. «Просто хочу еще немного побыть под этой красотой. Она мне дом напомнила». Скиталец кивнул и скрылся в двери, ведущей на лестницу. Драгорн улегся на крышу и, закинув руки под голову, стал наблюдать за причудливым танцем, который не прерывался ни на миг. Нахлынули воспоминания. Его беззаботная юность, учеба в академии, решение заняться направлением порталов. Переворот, который совершили военные, происходил фактически на его глазах. Нет, он не знал тогда, что на самом деле происходит, он был слишком юн для этого. Просто сначала внезапно решением Совета Мудрейших была организована полиция. Затем во всех средствах массовой информации внезапно поменялись владельцы, и на народ полилась масса негатива. Он тогда еще по привычке думал, что так оно и есть, просто раньше все умело скрывали. Стали один за другим уходить из Совета Мудрейших видные деятели и просто пропадать без следа. А потом, как раз в цикл, когда он закончил обучение, военные в массе своей в Аркиниане вдруг превозгласили смену эпох. Но Драгорну тогда было не до политики. Он, молодой, перспективный ученый, с головой ринулся в пучину науки, не обращая внимания на происходящее вокруг. Он не заметил, как появилась тайная полиция, как улицы заполнили соглядатые и шпионы, которые доносили обо всем, что противоречило идеологии Варкиниан и их власти. Ему было не до того. Первое познание о странном мире Стикс он получил еще учась, когда им рассказывали об истории изобретений и развития порталов. Именно с помощью одного из них и был открыт мир, где он оказался сейчас. Но тогда была эпоха новых открытий, познаний и не только своей галактики, но и Вселенной. Поэтому Драгорн, приняв информацию, благополучно забыл про нее и столкнулся лишь много позже, когда на очередном форуме его коллега затронул вопрос о моральной составляющей эксплуатации местных аборигенов, при помощи вытяжки из органов которых было уже создано новое лекарство, практически эликсир вечной молодости и здоровья. Оно излечивало любые, даже смертельные заболевания, останавливало естественное старение организма и позволяло жить практически вечно. Все было хорошо, но вот способ, которым добывались органы, вызывал возмущение всей прогрессивной части ученых. А само лекарство, несмотря на умопомрачительную стоимость, пользовалось бешеной популярностью. Именно тогда Драгорн начал осознанно выступать против варварских методов получения сырья для него, не подозревая, к чему это приведет. Перед его глазами сияло многоцветием красок ночное небо совершенно чужого мира, который волею случая стал теперь его родным. Теперь и его органы были необходимы варкинианам, чтобы произвести лекарство. Неважно, что удаленный орган вырастет вновь, судя по информации о возможности регенерации у местных. Он не хотел никому отдавать ни кусочка своего тела, ни одной клетки. В голове вдруг возникла мысль, заставившая его задуматься о происшедшем. Почему его, приговоренного к каторге на рудниках, вдруг целенаправленно привели и засунули в тот старый, давно не работавший портал? Это не могло быть ошибкой или случайностью. Он прекрасно знал, какая жесткая дисциплина установлена в рядах варкиниан. Нет, Это мог быть только чей-то приказ. Но чей? Этого он уже никогда не узнает, как и то, кто донес на него. Драгорн еще некоторое время пытался разгадать тайну своего провала сюда, любуясь необыкновенным небом и слушая отдаленный гул, который напоминал рев дикого стада. Гул был непрерывным и шел практически со всех сторон, кроме того направления, куда скиталец вез их группу. Это успокаивало, и Драгорн не заметил, как веки сомкнулись, и он провалился в глубокий сон. Пробуждение было мгновенным. Его словно подбросило, и он тут же открыл глаза. Над ним все так же продолжали свой танец планеты и туманности, только небо уже не было таким темным, как вечером. На востоке тонкой оранжевой полоской начинался новый день. Второй день его пребывания здесь. Драгорн поднялся и огляделся. В принципе, ничего не изменилось со вчерашнего вечера. Только пара новых туманных столбов возникла вдалеке. Гул, который он слышал вчера, казалось, немного приблизился и стал громче. «Ты что, уже встал?» — послышался голос скитальца. «Или ты здесь уснул?» «Здесь». Потянулся Драгорн, расправляя плечи и растягивая затекшую спину. «Понимаю, сам много раз так залипал на крыше и отключался». Скиталец подошел к нему. «Ну что, пойдем, нужно позавтракать, да мне объяснить вам, как делать живчик. А то Тибо вылакает все запасы своего спиртного». Драгорн подхватил свой винторез и направился вслед за скитальцем. Делать вонючую бурду, которую здесь называют живчиком, все научились довольно быстро, соорудив себе по фляге и дополнительные бутылки в запас. После этого скиталец заставил всех разобрать и почистить свое оружие. «Можно я потом почищу?» — спросила Каллет. «Можно, если потом ты уговоришь твари, желающую тобой перекусить, подождать, пока ты устранишь задержку стрельбы». Калет сразу все поняла и начала разбирать свою винтовку. Загрязнены они были прилично. Да и понятно, стреляли вчера много, пока скиталец всех не остановил. Справившись с чисткой и наспех перекусив консервами, они уже были готовы двинуться в путь, но скиталец решил переложить свой маленький рюкзак в новый, побольше. Джек увлеченно начал помогать ему в этом деле, ныряя в старый и доставая оттуда вещи. В очередной раз он с видом победителя достал затертую, скомканную тонкую тетрадь и с довольным видом передал ее в руки скитальца. «Что это?» — не понял тот и, развернув, улыбнулся. Полистав немного, он закрыл тетрадку и протянул ее Драгорну. «Честно говоря, думал, что все уже раздал», — сказал он. «Это брошюрка института, типа «Памятка для вновь прибывших в Улей», то есть вас. Теперь вы и сами узнаете почти все премудрости и возможности. Читайте». И они читали, передавая ее из рук в руки. Все прочли книжку по несколько раз. Больше всего в чтение углубилась Калет, постоянно включая блондинку и засыпая вопросами скитальца. Но на втором прочтении вопросов стало гораздо меньше. Да и сами вопросы стали более осмысленными и касались важных тем выживания в Улье. А на третьем прочтении она только цокала языком и покачивала своей обесцвеченной шевелюрой. Машина въезжала в очередной разгромленный и выжранный кластер, когда скиталец вдруг напрягся и, остановив транспорт, словно прислушивался к чему-то. Наконец он повернулся ко всем и с улыбкой спросил: «Поохотиться кто-нибудь желает?» Калет и Тибо почему-то посмотрели на Драгорна, словно от его решения все зависело. «На кого?» — робко спросил Драгорн, пытаясь справиться с возникшей вдруг неуверенностью в собственных силах. «Тут недалеко стая находится, идут в нашу сторону. Объехать можно, но, я думаю, вам полезнее будет потренироваться на живых мишенях». «А большая стая?» — испуганно спросила Калет. «Нет», — расслабленным голосом сказал скиталец. Пара элитников со свитой, три топтуна, рубер и пяток лотерейщиков. Тибо присвистнул. Все уже прекрасно понимали опасность каждой твари, прочитав в брошюрке их классификацию. В огромных серых глазах Калет поселился страх, да и Драгорн, как ни настраивал себя, все же сомневался. «Да не переживайте вы так», — попытался успокоить их скиталец. «Элиту я возьму на себя, а вам останется из засады разобраться со свитой. Если что пойдет не так, я подстрахую». Его слова придали уверенности Драгорну, чего не скажешь о других. Но все же Тибо, а за ним и блондинка, согласились. Охота вышла удачной. Скиталец, словно зная о намерениях тварей, показал, каким путем они пойдут, и предложил устроить обычную засаду с заманиванием жертвы в смертельный мешок. Он встал позади основной группы, выманивая на себя тварей, а новичкам предложил занять места в домах по обе стороны дороги и хорошенько спрятаться. Твари, пройдя их и отвлеченные его появлением, окажутся в самом опасном для себя положении, спиной к опасности. Остается только метко перещелкать их, попав точно в споровый мешок. Драгорн, мельком оглядев руины, нашел, как ему показалось, идеальное место для себя. И не ошибся. Все прошло, как и говорил скиталец. Твари прошли мимо, и, увидев стоящую на дороге одинокую фигуру, готовы были уже броситься на нее. Но два огромных элитника, злобно рыкнув, остановили свиту, выдвинувшись вперед. Драгорну показалось, что он услышал жалобный, обиженный скулёж от кого-то из свиты, но раздумывать было некогда, и он припал к прицелу. Он уложил самых матерых из свиты, рубера и троих топтунов. Скиталец, как и обещал, уронил на землю обоих элитников, при этом не сделав ни единого выстрела. У Тибона пару скалет на счету была пятерка лотерейщиков. Когда всех тварей выпотрошили, в коллекцию трофеев Драгорна попали еще 21 спаран, 8 горошин и первая в его нынешней жизни жемчужина, которую он достал из рубера. Небольшой радужный шарик черного цвета завораживал его. Он долго рассматривал жемчужину, прежде чем положить в пакет. Был еще и янтарь, вроде как особо ценный, узелковый, судя по описанию в брошюрке. Упаковав все в разные пакеты, Драгорн спрятал свое сокровище в рюкзак. Скиталец шел от поверженной элиты, неся в руке три красных и одну черную жемчужины. Добычей напарников Драгорн не интересовался, зная, что с лотерейщиков можно взять спараны и, в лучшем случае, горошину. Но в целом все остались довольны, и особенно скиталец, который, скорее всего, знал, что первобытный страх и ужас перед тварями его подопечные преодолели. Лес как-то совершенно внезапно возник перед ними. Вот еще недавно они петляли по разбитым, заваленным обломками улочкам очередного кластера, как вдруг руины словно по мановению расступились, открывая завораживающий вид на густую зелень смешанного леса. Машину пришлось оставить, и они, нагрузившись рюкзаками, куда распихали боеприпасы и еду, углубились в заросли. Драгорн шел и с жадностью вдыхал чистый, пахнущий чем-то незнакомым, но не жутким смрадом, к которому он начал уже привыкать, воздух. Здесь, под сенью деревьев, не было так нестерпимо жарко, и из развесистых крон раздавались чьи-то приятные звуки, иногда напоминавшие незатейливые мелодии. Драгорн шел и наслаждался наступившей вдруг тишиной, отсутствием пыли и смрада. Ему было все равно, куда идти, лишь бы этот лес не кончался никогда. К закату они вышли на небольшую полянку, окруженную зарослями кустарника и огромными деревьями. Скиталец осмотрелся и сказал, что здесь они проведут некоторое время, за которое он постарается подготовить новичков получше к жизни в улье. Первым делом он объяснил, что лес относительно безопасен, особенно такой, как этот, заросший, смешанный. Твари редко забредают в такие чащи, разве что при погоне за жертвой. Но, тем не менее, следует опасаться местных тварей, которые получились из хищников. Они не менее, а иногда даже более опасны, чем городские. И вообще, расслабленность первых дней, которую он позволил, закончилась. Теперь каждый в ответе за каждого, а не только за свою жизнь. Ночью организовали дежурство посменно, и скиталец взял на себя самую сложную утреннюю смену. Разведя костер и наспех умывшись подогретой водой, они начали готовить ужин. Ночь близилась к концу, а Драгорн все еще не мог уснуть. Он лежал лицом вверх и, не отрываясь, наблюдал за чудным танцем звезд. Но в эту ночь он не любовался ими. С самого ужина где-то глубоко внутри родилось какое-то странное чувство, будто вот-вот что-то должно произойти. Он старался отогнать его, но чувство только крепло. Потом навалилась тоска по родной планете, по оставленным там родным, которые наверняка так и не узнают, что он жив, абсолютно здоров и находится совсем не в жутких шахтах, а в не менее жутком месте, где ему не суждено умереть от токсичной атмосферы или радиации. Здесь он каждую минуту может закончить свою жизнь в пасти твари. А еще угнетало то, что возврата отсюда нет. Даже если он каким-то образом попадет к рабочему порталу, никто его не пустит в свой мир, опасаясь заражения всего живого невидимой заразой. Его просто пустят на органы. Но, судя по книжице института, и здесь люди вполне себе существуют и даже неплохо живут в стабах, стабильных, неперезагружающихся кластерах. Только нужно дойти до тех самых стабов, не попавшись в лапы монстрам. А еще ему не давал покоя ключ командующего, который показал ему скиталец. Кстати, он сейчас как раз дежурит, и можно подойти и попросить рассказать, откуда у него ключ. Ведь скиталец обещал рассказать. «Не спишь?» — раздался тихий голос скитальца, который говорил очень тихо, явно не желая будить остальных. Драгорн аккуратно встал и бесшумно подошел к скитальцу. «Нет», — ответил он, присаживаясь рядом. «Что так? Тоска одолела? Мысли о доме?» «И это тоже. Но я с этим уже почти справился», — ответил Драгорн и, собравшись с мыслями, задал вопрос. «Ты обещал рассказать, откуда у тебя ключ командующего?» «А, это...» — скиталец улыбнулся. «Ну, раз обещал, то слушай. Правда, придется тебе рассказать практически всю мою историю. Ты готов?» Драгорн кивнул, поудобнее устраиваясь у костра. Дело было уже очень давно, больше года назад. Я тогда был совсем не похож на себя теперешнего. Толстый, лысеющий, пожилой человек, пытающийся строить из себя молодого. Жил я тогда в чудном курортном городе и работал архитектором. Все бы ничего, но в один из дней, точнее ночь, город накрыл туман. Драгорн потерялся во времени, слушая невероятный рассказ скитальца о своих приключениях. Он старался вникнуть в каждое слово, запомнить все приметы, чтобы когда-нибудь найти тот самый остров, затерянный где-то в черноте. И вот этот самый старик и спас меня, притащив в черноту. А сестра воскресила, можно сказать. А потом Нестор подарил мне этот ключ. Завершил свой рассказ скиталец. Он вынул из кармана куртки серебристый цилиндр со странным иероглифом на одной из сторон и, зажав между пальцами, поднял на уровень глаз, рассматривая словно драгоценный камень. Серебристый металл искрился, переливался, отражая языки пламени костра. «Ты рассказывал, что у вас пропала целая база, одна из первых образованных в Улье?» — спросил он Драгорна, не отрываясь от созерцания ключа. «Да», — кивнул Драгорн. «Страшная была история. Люди пропали, и связь с порталом исчезла. Это могло означать, что портал уничтожен или его заблокировали с той стороны. Именно поэтому туда больше никто не смог попасть. А другие базы, по описаниям, очень далеко на востоке. Кажется, здесь тот район называется Внешка. Так, по крайней мере, в книжке написано». Скиталец повертел еще немного в пальцах ключ и, вздохнув, протянул его Драгорну. «Держи. Теперь это мой подарок тебе». «Ты что? Зачем?» Драгорн даже привстал от неожиданности. «Держи, говорю, и слушай сюда внимательно. Скоро нам придется расстаться. Я пару дней еще вас потренирую здесь, и потом мы разойдемся. Я не могу вас вечно опекать и взять с собой обратно в пекло, не могу. Куда пойдут наши пассажиры, я не знаю, но тебе нужно идти в Горный. Путь не близкий, и можешь не дойти, но ты должен дойти. Дойти и найти Рину. Только там тебе смогут обеспечить нормальный прием без лишних вопросов и косых взглядов. Хотя... все течет и изменяется, и гарантировать за стаб я не могу. Одно могу точно сказать. Рина тебя в обиду не даст. И мало того, только она сможет провести тебя через черноту на мой остров. Это мой дом и моя обитель. Там ты найдешь люк, который открывается этим ключом. Там же ты найдешь своих пропавших однопланетников. Там ваша пропавшая база». Скиталец вложил в ладонь Драгорна ключ и, подтянув свой рюкзак, достал из него кипу бумаг. Перебрав несколько, он вынул из общей стопки один лист и протянул Драгорну. «Это карта пути до Горного. Вот такими знаками отмечены места, где можно остановиться, не боясь перезагрузок. Вот это — границы кластеров и циклы их перезагрузок. А вот здесь отмечен вход в черноту, который кратчайшим путем приведет тебя на остров». Начал пояснять он, показывая странные и непривычные знаки на рукотворной карте. Солнце уже начинало ощутимо разгонять ночную темноту на небосводе, когда скиталец закончил инструктировать его. Драгорн впитывал информацию как губка, но все же скиталец заставлял его несколько раз пересказывать все сказанное ранее. Они уже почти закончили, когда пламя костра ощутимо колыхнулось от резкого порыва ветра, и за спиной скитальца возник вихрь, который чуть не засосал все его карты. Вихрь усиливался и расширялся, пока, наконец, не схлопнулся в мгновение в одну точку, где тут же возник, как из-под земли, старик в длинном потертом плаще, широкополой шляпе и странных сапогах. Лицо его скрывала густая седая борода, а за спиной виднелась странная, видимо, старинная винтовка. Утреннюю тишину нарушил чуть суховатый с хрипотцой старческий голос. «Вот ты где, Витязь! Обыскался я тебя!» «Нестор!» — удивленно спросил скиталец, не поворачиваясь. «Какими судьбами?» Хлопок при появлении старика и его голос разбудили Тибо и Калет. И те удивленно уставились на появившегося старика. Драгорн решил не мешать беседе и, встав, отошел на место, где пытался уснуть всю ночь. Старик окинул взглядом обалдевших от его неожиданного и мифического появления новичков, кивнул им вместо приветствия и подсел к скитальцу. О чем они говорили, Драгорн не слышал, лишь догадывался по жестам и выражению лица скитальца, что старик о чем-то того просит. Скиталец с Нестором проговорили примерно с полчаса, а потом старик исчез, точно так, как и появился. Скиталец поднялся от костра и подошел к новичкам. «Вот какое дело!» Начал он, присаживаясь и поудобнее пристраиваясь рядом с Драгорном. «Я рассчитывал вас еще подготовить пару дней, а после уже распрощаться. Но старый друг попросил об одолжении, и я не могу ему отказать. Так что сегодня я вас еще погоняю, а к вечеру уйду. Дальше ваша жизнь будет зависеть только от вас. Вы можете идти, куда захотите. Из самой задницы пекла я вас вывел, но рекомендую идти с Драгорном в стаб Горный. У него есть полная карта пути и инструкции, но... Дальше вам решать. Все внимательно слушали, а Драгорн вдруг понял. Вот оно, то самое, что должно было случиться. Они расстаются и вряд ли когда-нибудь еще встретятся вновь со своим спасителем. На Драгорна обрушилась тоска, словно поток воды, который не давал дышать, перекрывал кислород и норовил утопить. «Я хочу пойти с тобой», — вдруг неожиданно для самого себя заявил Драгорн. «Нет, это невозможно», — также твердо заявил скиталец, предваряя подобные заявления от других. «Наши пути расходятся. Дальше вы пойдете без меня». Весь день скиталец гонял их, заставляя заучивать способы маскировки, рассказывая о повадках тварей и их слабостях. Рассказал, как проще и безопаснее ночевать в городах или в лесу. И все это время Драгорн не прекращал попытки добиться своего и уйти вместе со скитальцем. Но тот был непреклонен, и почти под конец дня, странно посмотрев на Драгорна и улыбнувшись, произнес: «Запомни, с этой самой минуты ты не Драгорн. Теперь твое имя Эль Торо. Забудь свое имя, тот Драгорн остался в том другом мире, а здесь появился упрямый, непреклонный, как бык, Эль Торо». «Это что получается? Ты меня окрестил?» — вспомнил Драгорн, прочитанный в брошюрке традиции менять имена. «Получается, ты теперь мой крестный?» «Да», — кивнул скиталец. «Теперь на вопрос об имени можешь смело отвечать — Эль Торо, а крестный — скиталец из пекла». С этими словами скиталец растормошил прикорнувшего на ветке Джека, подхватил свой рюкзак и направился к зарослям на краю полянки. Дойдя до них, он обернулся и, улыбнувшись, сказал: «Увидимся, когда увидимся».